Глава 6, часть 4. Дальше мы ехали молча. Стук копыт гулким эхом разносился в пустыне. Конь нервничал, то и дело переходя на галоп. Меня самого не покидало чувство, что за нами кто-то следит, а несколько раз казалось, будто вижу глаза зверя. Уже совсем стемнело. Ориентиром служили городские огни. Я ссадил женщину, едва проехали стражу, и сказал на прощание: «Здесь наши дороги расходятся. Но пути Господни неисповедимы. Может быть, мы еще встретимся?» Виктория, прикусив полную нижнюю губу, ответила: «Даже не сомневаюсь». Улыбнулась она, обнажив на удивление ровные белые зубы. «Думаю, произойдет это очень скоро. Спасибо, что спас меня, рыцарь, но поверь, я сделала то же самое для тебя». И бесшумно исчезла, растворившись в ночи, будто ее и не было вовсе. Но рыжеволосая фурия не являлась миражом или призраком. Ее присутствие на земле было слишком реальным и оставило после себя странный запах. Господь вновь по-своему разрешил мои многочисленные просьбы унять душевную боль, послав новую. «Бойтесь своих желаний. Произносите вслух осторожно, тем более прося Господа вмешаться в их свершение. Он во искупление грехов человеческих послал на крест и смерть Сына. Так почему мы ожидаем для себя чего-то другого? Бог не волшебник и не факир, выступающий на осенних ярмарках. Его не волнуют земные блага, он заботится о наших вечных душах. А что может дать очищение грешнику, как не испытание? Я говорю это, имея возможность сравнивать, а тогда считал, что Господь от меня отвернулся, или не видел вовсе, раз вся моя жизнь состояла сплошь из лишений. Я был неправ, но сейчас не об этом. К моменту встречи с Викторией я был девственен. Прекрасная сарацинка была первой, пробудившей во мне острое желание плоти. Воспитание на строгих нравственных ценностях не дозволяет монахам с вожделением смотреть на женщин. Может быть, отсутствие опыта общения с противоположным полом не позволило распознать трепет сердца. Я рассказываю так долго о спасенной шлюхе потому, что именно она, а не любовь, изменила мою жизнь. Я слишком часто размышлял об этом, чтобы не помнить каждого момента проклятой Богом ночи. Привыкший спать чутко, пробуждаясь от любого шороха, как и положено воину, жившему на территории врага, в ту ночь я спал на удивление крепко. Или Виктория была сверхосторожна? Меня подняла вызывающая интимная ласка. Та, о которой даже не слышал от постоянно болтающих о женщинах подвыпивших рыцарей. Я не стану описывать, что делала француженка, чтобы заставить мое тело буквально пылать, возжелав ее так, что принципы и обеты, данные Богу, были напрочь забыты. Я впервые поддался плотскому соблазну. Всепоглощающее безудержное желание и похоть победили взывающий к осторожности разум. Мне показались странными прохлада великолепно сложенного женского тела, желтоватый блеск больших глаз, видимый даже в темноте, хищно выгнутые, постоянно принюхивающиеся ноздри, словно Виктория пробовала воздух на вкус, а не дышала им. Она повторяла снова и снова, даря моему телу небывалое наслаждение. «Ты мой, только мой, и должен всегда помнить это». Как будто монах может принадлежать кому-то, кроме Господа. В тот момент я начисто забыл о словах, что и она верует. Только боги у нас разные. Я был измотан бешеной страстью девицы, взмокшей, словно после самого долгого боя, когда без сил откинулся на ложе. Виктория тут же устроилась рядом, положив голову мне на руку, совершенно довольная, урчащая, будто кошка, но не проронившая ни капельки пота. Даже испарина не проступила на ее лбу. Многое в поведении француженки казалось странным, но мне не с чем было сравнивать. Ноздри тонкого носа больше не трепетали. Некоторое время чудилось, что Виктория и не дышит вовсе, будто не желает втягивать пропитанный мужским потом и семенем воздух. Она напряглась при виде крови из открывшейся раны на моем бедре и, резко вскочив с постели, быстрым шагом покинула покои, натягивая на ходу платье из слишком дорогой для простолюдинки красной парчи. В этот раз рыжеволосая красавица ничего не пообещала на прощание, но я знал, что скоро ее увижу, а вот хочу ли этого, ответить не мог. Она пришла и в эту ночь, и в последующие. Все повторялось. Жаркая, грешная ночь и день, полный размышлений с раскаянием. Что-то в Виктории было не так, и это не давало мне покоя. Она все чаще заводила разговоры о Ричарде, пытаясь узнать о его планах. Спрашивала, насколько близко я могу войти в его окружение. Если совершу не один подвиг, как может отблагодарить он мою усердную службу? Рассказывала историю Уильяма Маршалла. Судьбу бедного пажа, четвертого безземельного сына от второго брака, превратившегося благодаря невероятной силе и мужеству, приправленным исключительной верностью, в важную политическую фигуру, владельца Фьефа, подаренного за доблесть Генрихом II. Я знал удивительную историю рыцаря, удачно женившегося и ставшего первым графом Пембрук. Виктория лишь поведала дополнительные, неизвестные никому подробности. Для чего это нужно было ей? Выйти за меня замуж и, сделав знатным, стать таковой самой? Мне претила любая политическая борьба. Я обогрел руки кровью любимой в одной из таких игрищ и излишне резко ответил. «Мне это не интересно. Зачем становиться вторым маршалом, когда жив первый и дожидается Ричарда в Англии?» «Глупец, не нужно быть еще одним», — усмехалась она. «Всегда есть возможность стать единственным. Ты молод, смел, силен и обладаешь рыцарской доблестью. Позволь лишь изредка направлять тебя. Вместе мы сможем достичь очень многого. Стань при английском дворе глазами и ушами. И поверь мне, твои старания будут щедро вознаграждены». Так я впервые услышал о том самом живом боге, которому поклонялась Виктория. Я оттолкнул от себя змею, призывавшую рыцаря сменить короля и веру, и высказался, раз и навсегда обрезав любые надежды на предательство. «У меня лишь один повелитель, Господь, и один король, Ричард. Других пока жив не будет». Она рассмеялась и, покидая покои, прошептала так, чтобы я смог расслышать. «Все это можно устроить. Ты не представляешь, от чего сейчас отказался». В тот день я решил навсегда порвать с женщиной, стремившейся подлостью и коварством влезть в сердце. Нас связывала только похоть, но и ее я собирался разделить с другой. Впервые я решил воспользоваться услугами продажной шлюхи и даже пригласить в свои покои, не желая развлекаться в шатре обозного борделя на одном из грязных тюфяков. Я выбрал смуглую девушку с темными глазами, чем-то напоминавшую Лейлу, и заплатил серебряной монетой вперед. В назначенный час она постучала в двери. Юная женщина не обладала таким умением, как Виктория, но подарила ничуть не меньшее наслаждение. Она была совершенно иной, нежели француженка. Теплой, с естественным запахом тела, с такой же влажной кожей, как у меня, горячей и мокрой внутри. Если бы я мог сравнить их, поставив рядом, то... Я усмехнулся нелепости лезущих в голову мыслей, подумав, что Виктория скорее была похожа на мертвую, чем живую. Всего через несколько мгновений поняв, что мыслил правильно. Звериный рык, идущий из открытого окна, заставил схватиться за лежащий у изголовья кинжал. Уж не гепард ли пробрался через городскую стену и по дереву в башню? Первое, что пришло мне в голову. Я отбросил девушку и, подскочив с ложа, обернулся к окну. То, что предстало перед взором, не было диким зверем, но оттого не менее страшным, показав свой истинный лик. Перекошенное злобой лицо Виктории было неестественно бледным. Ноздри хищно выгнуты, нижняя челюсть выдвинута вперед. Взгляд полыхающих огнем глаз устремлен на перепуганную насмерть девицу, пытающуюся спрятаться между подушек. словно мягкие подголовники могли спасти от острых клыков. Клыки, длинные, белые, торчали из оскаленного рта, выступая над сжатыми в полоски алыми губами. «Я предупреждала, что ты только мой!» Прорычала она, даже не взглянув в мою сторону. Я не успел ответить. Одним прыжком женщина-зверь пересекла расстояние до ложа. Всего через миг она впилась клыками в парализованную от страха девушку, которая не могла не только кричать сдавленными когтистыми пальцами горлом, но и пошевелиться. Звуки с чавканием высасываемой крови заполнили комнату. Я бросился шлюхе на помощь, но был остановлен. Виктория, одной рукой удерживая шею жертвы, второй резко ударила в мою, на долю мгновения после того, как кинжал проткнул ее сердце, не причинив никакого вреда. Я услышал хруст собственных позвонков, резкая боль пронзила тело. Я падал на пол, устремив взор на исчадие ада, подарившее долгожданное освобождение от жизни. По иронии судьбы, моя смерть походила на ту, что приняла Лейла, сломанная шея. Я имел возможность прочувствовать, что происходит с человеком после подобного удара. Было странным, что я не умер мгновенно. Не имея возможности двигаться, не ощущая ни одного органа, лишенный боли, но продолжая видеть. Пелена смерти тихонько окутывала разум, делая очертания комнаты расплывчатыми. Я улыбался, ожидая встречи с любимой, желая оказаться с Лейлой в одном месте. И не имело значения, рай это будет или преисподняя. «Не так скоро, красавчик!» Исчадие ада будто читала мои мысли. «У тебя был выбор. Ты мог служить Лориану, но отказался». Виктория зло усмехнулась, заметив отвращение в моих глазах. «Я кажусь тебе монстром? Ну что же, скоро ты сам станешь таким. Мертвым, но навсегда по другую сторону от так горячо любимого бога». Эти слова были последними, услышанными рыцарем Дереком в человеческой ипостасии. Взгляд красных глаз и демоническая улыбка окровавленных губ убийцы – последнее, что увидел.